схожу, мой Боже, колени свои преклоня. Ты стал мне всего дороже во свете земного дня. Пред тобой я склоняюсь низко, надежду в себе храня. Я верю, я знаю, ты близко, ты видишь, ты любишь меня. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда в ней небеса. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда в ней небеса. Душа и болит, и плачет во власти кривых зеркал. Я напрасно ждала удачи, пока ты меня искал. Ты светом наполнил душу, направил на верный путь. По нему я пойду, не струшу, только ты рядом будь. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда в ней небеса. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда в ней.